отступиться от них не могу. Я верю, Саша, что все одна механика, но для меня-то это боль душевная, слезы. Я не герой, боюсь физической боли, смерти нет, а боли боюсь. Рисуешься, друг? Нет. Не рисуюсь. Фрейд был, видимо, мелкий человек, если он считал инстинкты непобедимыми. Хватит Фрейда, хватит этих теорий. Из-за них ты просидел в кабинете больше, чем нужно. Он живой, думай, как удержать жизнь. Удержать во что бы то ни стало. Лихорадочно перебираю все в голове. Как в машине, только, наверное, намного хуже. Возбудимость блуждающего нерва уже понижена адреналином. Нужно усилить сердечное сокращение. Для этого есть средства. Введите АТФ и ланокардал. Проверьте после этого все показатели. Девушки задвигались. Все делается быстро, четко. Приятно смотреть на хорошую работу. Тоже хорошую. Если бы они сообразили все это раньше. А ты уверен, что сообразил бы? Нет, не уверен. Но все же моя моделирующая установка лучше. Кушай на здоровье. Теперь нам остается только одно. Ждать. Оксана, не отрываясь, смотрит на свой экран. Дима или Леня через каждые 5 минут измеряют кровяное давление. Приключили систему отсоса к дренажной трубке, по которой вытекает кровь из плевральной полости. До этого кровотечения не было, а теперь всего можно ждать. Намяли грудь и сердце, могут и швы ослабнуть, особенно на этих заплатах. В ампулу сразу отошло кубиков 150, а потом стало капать частыми каплями, до 60 в минуту. Это очень много. Переливайте кровь таким же темпом, чтобы был баланс. Вот и еще напасть. Что делать, если не прекратится? Раскрывать грудную клетку и проверять все швы? Это вообще опасно, а после случившегося даже очень. Сейчас об этом даже говорить нельзя, так и жди, что остановка повторится. Пока нужно пустить весь арсенал кровоостанавливающих средств. Ребята, вливайте все, что полагается при кровотечении. Сижу грустный. Такая тоска. Никто не уходит. Собралось человек 10 врачей. А между тем уже больше 7 часов вечера. Откройте окно. Душно. И чего вы все сидите? Шли бы домой. Молчание. Часто пишут о коммунистическом сознании, что оно уже почти есть. И, признаться, еще чаще посмеиваются. Какой там? Вот такой-то украл, тот словчил. И я не думаю, что это быстро. Но вот посмотришь иногда на своих врачей, и так делается тепло в груди. Зарплата небольшая. Приработков нет. У многих семьи. Наверное, хочется и в кино сходить, и с сынишкой поиграть. А он сидит тут до 7, до 10 вечера, до утра, не получая ни денег, ни отгула. На следующий день приходит, как обычно, к началу. Никогда не слышал даже слова ропота. Конечно, иногда забываются, проморгают что-нибудь. А болтусы, болваны, как Степа сегодня. Интересно, ушел он домой? Да, я видел, сидел там. В шахматы часто играл с Сашей. Вот что с ним делать? Мальчик ведь тот умер по его вине, несомненно. Да и о Нипко еще неизвестно как. Да, о коммунизме. Был я в Америке, в клиниках. Врачи много работают. С утра до вечера. Мне кажется, больных жалеют. как и у нас.